Глава 14. Спустя некоторое время весело насвистывающий сентар унес Яшку в столовую, предварительно вколов мне еще успокоительного и оставив скальпель в узком футляре. Проводив их, я неспешно заплела косу, переоделась в футболку и одни из тех брюк с кучей карманов, которые купила. Хоть у себя в каюте-то я могла не носить этот неудобный форменный комбинезон. После чего подошла к зеркалу в шкафу и всмотрелась в свое отражение, решая, как мне поступить с волосами. Сил моих уже не осталось. Все проблемы образовались именно из-за волос, длинных, вьющихся и рыжих. А потому я собиралась эту невозможную гриву отрезать примерно до плеч, чтобы можно было при желании собрать их в короткий хвостик и убрать от лица. Но в то же время, чтобы больше ничего не болталось и не вводило этих ненормальных инопланетян в искушение. А потом, существует же краска для волос. Интересно, какой цвет мне пойдет? Прищурившись, я смотрела на свое лицо с веснушками на носу и ярко-голубыми глазами. Черный. Точно не пойдет. Светлый? Нет, жалко вытравлять цвет. Лучше затемнить. Да, определенно, темно-каштановый вполне годится. Вот и хорошо. Теперь осталось отсечь скальпелем косу в нужном месте. А потом я попрошу сентара подровнять мне волосы, чтобы каре не было кривым. Сразу всю длину он ни за что не согласится отрезать. Вон как всех мужиков плющит, когда они видят мои распущенные кудри. А так ему уже некуда будет деваться. Решившись, я перекинула косу на грудь и принялась ее ощупывать, примеряясь, в каком месте лучше отрезать. Получалось, что нужно это делать немного ниже ямочки на шее. Как раз они в распущенном виде потом закрутятся, и получится нужная длина. А если я оттяпаю лишнего, то все равно быстро отрастут. Фух, ну все, приступаем. Я взяла в правую руку скальпель, в левой зажала косу и, приложив к ней острое лезвие, зажмурилась. Шутка ли? Такие волосы взять и отрезать? Жалко ведь, хоть и надо. Ну, с Богом. А в следующую секунду раздался грохот. Скальпель выбили из моих пальцев сильным ударом. Я сама отлетела в сторону и навзничь упала на кровать. А сверху на меня навалилось тяжелое тело. «Спятила!» — проорал мне в лицо командор. «Нет», — заикаясь, пролепетала я, глядя в пылающие от бешенства зеленые глаза. «Совсем сдурела! Если так хочется умереть, я сейчас сам тебя придушу. По крайней мере, у меня тут не будет окровавленного трупа». «Какого трупа?» — оторопела я. «Какого? Какого? Рыжего? Невозможного наглого трупа с перерезанным горлом!» — рявкнул Акир и правой ладонью накрыл мою шею. «Чего?» — вытаращилась я на него. «Или он что, решил, что я? Но откуда такие идиотские мысли?» «Никогда не страдала суицидальными наклонностями». «Вот уж нет! Скорее я бы попыталась сбежать от своего нового хозяина при первой же возможности. Только нужно было немного потерпеть и избавиться от этих злосчастных волос, чтобы больше я никому не была нужна». «Безмозглая девчонка!» — продолжал разоряться командор. «Я тебя для чего спасал? Чтобы ты после этого взяла и покончила с собой?» «Да не...» — просипела я. «Не хочешь быть рабыней?» — не слушал моего лепета взбешенный Ниоки. «Ладно, сама напросилась. Я принимаю твое предложение и позабочусь о тебе тем способом, который ты сама выбрала». «Какой Какое предложение? Господи, я уже заикаться начала с этими ненормальными мужиками. Предложение, которое ты мне сделала при свидетелях, при этом нагло меня домогаясь, прорычала Кир, рывком вскакивая с койки и вздергивая меня вслед за собой. Идем! «Да какое еще предложение? Не пойду никуда!» — запаниковала я. «Ах, не пойдешь! Ничего, я сам тебя отнесу!» Не слушая моего возмущенного лепета, он перекинул меня через плечо и куда-то потащил. Я сначала попыталась сопротивляться и кричать, чтобы он меня отпустил. Получила шлепок по пятой точке с приказом заткнуться и не позориться. Да и, мол, я вообще босиком, так что отпустить меня он не может. Пришлось затаиться и начать продумывать план бегства. Куда он вообще меня тащит? Душить будет. Но почему не в моей каюте? Там хоть свидетелей нет. Со скоростью метеорита промчавшись через весь корабль, Акир ворвался в какое-то помещение и остановился. Я тут же оторвала лицо от его филейной части и, продолжая все так же висеть вниз головой, будучи перекинутой через его плечо, огляделась. Рубка. Мириады звезд на огромных экранах-иллюминаторах. Куча техники и куча народа в креслах за приборами. Риот! — рявкнул мой похититель и тащитель неизвестно куда и неизвестно зачем. — Да, командор, — отозвался тот Неоки с седой прядкой. Я его по голосу узнала. — Я желаю, чтобы ты, как капитан корабля, немедленно зарегистрировал наш брак. — Чего? — растерялся невидимый мне Риот. — Какой еще брак? Мой и вот этой рыжей дурочки. В рубке повисла гробовая тишина. Первым пришел в себя капитан. «Командор, ты уверен?» «Абсолютно! Приступай!» Акир сдернул меня с плеча и поставил рядом с собой, что дало мне возможность оглядеться. «М-да...» Штурман Карт, второй пилот Рокхат. Оба моих друга были здесь. Майки, еще несколько мужчин, в ступоре смотрящих на нас. И у всех на лицах и том, что вместо лиц, потрясение. Если у меня такое же дурацкое выражение лица, то я даже в зеркало смотреться не хочу. Я переступила босыми ногами и поджала пальцы. Холодно вообще-то. Тут дверь в рубку отворилась, и влетел запыхавшийся док с Яшкой в руках. «Что здесь происходит?» — спросил Сентар, пытаясь отдышаться. «А, вот и ты! Вовремя успел!» — с невероятным сарказмом протянул Акир, глядя на него. «Как раз на свадьбу! А не встреть я тебя раньше, успел бы на похороны!» «Что?» — глаза дока приняли форму правильных кругов. «И не только у него, хочу сказать. Только у Карта глаза остались такими же, как и были. Но они у него и так круглые, он же почти птица. Риот, начинай!» — снова отдал распоряжение Акир. Прокашлялся капитан. «Командор, видишь ли, у нее нет приданного, а ты все-таки есть у нее приданное!» Отрезал Акир и ткнул пальцем в сторону Сентара. Док ошарашенно попятился, а командор продолжил. «У нее есть Яшка. Меня это вполне устраивает. В любом случае, она кахето!» Яша, который явно не ожидал такого расклада и того, что он из питомца вдруг станет моим приданым, принялся вращать глазами в разные стороны и махать лапками, а его щуп-антенна начала описывать круговые движения. «Кагман...» Попыталась я вклиниться в этот театр абсурда. «Молчать!» Проникновенно по слогам приказали мне. «Не захотела по-хорошему, будет вот так». «Ну, допустим, Кахито. Но Акир, ты ведь сам говорил, что у нее полная амнезия». Попытался воззвать к разуму командора Риот. «А вдруг у нее уже есть муж?» «Ничего страшного. После того, как я с ним встречусь, женюсь на его вдове еще раз». Я судорожно сглотнула. «Хорошо, допустим, и это», — кивнул капитан. «А как быть с тем документом, который ты сегодня днем получил от Артамины?» «С документом?» — переспросил Акир. «Решаемо. Ну-ка, быстро мне то, на чем можно писать». И свирепо глянул на Майки. Парень тут же вскочил, схватил планшет и стилос и бросился к своему начальнику. Решив, что пока командор будет занят, успею по-тихому смыться, я начала пятиться назад, рассчитывая рвануть к двери. «Ага, сейчас этот главный кошак корабля молниеносным движением поймал меня левой рукой за косу, намотал ее на кулак и подтащил к себе поближе». «Я же сказал, стоять!» — ласково произнес он. А правой рукой в это время что-то размашисто писал на экране планшета. «Риот, заверь мою подпись как капитан». «Есть, командор!» — отчеканил тот, преодолел разделявший нас расстояние и сделал то, о чем его просили. Я честно пыталась скосить глаза, чтобы подсмотреть, но так как я не Яшка, то мне, разумеется, ничего не удалось увидеть. «Все. А теперь, капитан, быстро пожени нас, пока я не прибил ее собственными руками. Властью, данной мне как капитану этого корабля, объявляю вас мужем и женой», — оттарабанил Риот. «Можешь поцеловать невесту». К босоногой невесте, которую жених держал за косу, намотанную на кулак, от возмущения вернулся дар речи. «Как это? Объявляю мужем и женой. А спросить, хочет ли он взять меня в жены? А узнать у меня, согласна ли я выйти за него замуж?» «Детка, да кто ж тебя спрашивает?» С лучезарной улыбкой сказал мне капитан и передернул ушами. «Ты попалась, так что смирись». «Да что же это такое?» — возопила я. «Не свадьба, а какое-то издевательство. Почему я вечно, как самая рыжая, попадаю во всякие идиотские ситуации?» Кто-то из парней и мужчин, находящихся в рубке, нервно хохотнул, а я продолжила. «А кольца? Ничего не знаю. Нет кольца, нет свадьбы». «У кого есть кольца?» Тут же прозвучал вопрос Акира. «Не у кого, а что-нибудь похожее на кольца?» «Командор!» — неуверенно позвал Рокхат и вынул из заднего кармана несколько гаек. «Пойдет!» — обрадовался мой как бы муж. «Давай сюда!» «Что? Это уже мой вопль! Гайка? Гайка вместо кольца?» «Ты сама нарвалась и заявила, что нет кольца, нет свадьбы. Вот тебе кольцо!» «Ну, почти». И на мой левый безымянный палец скользнула здоровенная гайка. Не обращая внимания на мои попытки вырваться, Акир совершенно невозмутимым лицом надел вторую гайку себе на палец. «Боже! Они от какой детали корабля? В каждую из них чуть ли не по два моих пальца можно засунуть». «Поздравляю новобрачных!» — ехидно забил последний гвоздь в крышку моего гроба капитан. «С этой минуты вы муж и жена. Экипаж, можете поздравить командора и его супругу». А жена всплеснула руками и взвыла. «Да зачем это было нужно? К чему весь этот фарс, командор?» «А к тому, чтобы ты, идиотка малолетняя, даже не думала больше сводить счеты с жизнью», — пояснил крайне злой муж. «Да волосы я хотела отрезать!» Чуть не плача пояснила ему. «Волосы! Чтобы они больше никого не дразнили и не вызывали желания похитить меня и упечь в гарем». «Что? Волосы? Скальпелем у горла?» От возмущения Кир даже выпустил мою многострадальную шевелюру. И я отодвинулась от него поближе к доку и Яше. «Ну, косу!» — пролепетала, глядя на Неоки, который, кажется, впал в неконтролируемый гнев. «Чик! А потом подровнять!» «Убью!» — очень тихо сказал мой внезапный муж. «Да за что? Это же мои волосы! Я просто хочу их отрезать вот до такой длины!» Провела по шее чуть ниже мочки уха. «И покрасить в каштановый цвет. А то хватают закусу всякие, так что не вырваться. А если бы это похититель был?» «Точно, убью!» — кивнул своим мыслям командор и пошел в мою сторону. «Мама!» — взвизгнула я, рванув к двери, распахнула ее и бросилась удирать по коридору как можно дальше от всех этих психов ненормальных. А мне в спину донесся смех капитана. Он единственный, не скрываясь, веселился. Остальным, вероятно, было дорого здоровье, и смеяться над командором дураков не нашлось. Стуча босыми пятками, я промчалась через все палубы, добираясь обратно до своей каюты. Влетела в нее и заметалась, не зная, куда прятаться. Потом натянула ботинки, схватила куртку и выскочила в коридор. Опомнившись, ворвалась обратно и, сняв наручный коммуникатор, бросила его на кровать. «Не хочу, чтобы командор меня нашел. Еще и правда придушит». А потом помчалась, куда глаза глядят, лишь бы подальше, и там можно было спрятаться. Глаза, как оказалось, глядели на нижнюю палубу, вотчину механиков. Вот там я забралась в самый дальний угол и притаилась. От всего произошедшего меня колотила нервная дрожь, но при этом разбирал совершенно неуместный и такой же нервный смех. «Подумать только! Ну это же надо!» Всего-то попыталась косу отрезать и оказалась замужем. Я опустила взгляд на свои мелко трясущиеся руки. На безымянном пальце левой руки красовалась здоровенная стальная гайка. Как не потеряла-то, пока бегала по кораблю? Я повертела ее на пальце, печально вздохнула, а потом тихо рассмеялась, уронив лицо в ладони. «Боже ж ты мой! Мой муж — главкошак корабля и экспедиции. Даже круче, чем капитан. Свадьба! Но это внукам рассказывать с пояснениями, как не надо жениться и выходить замуж». Босоногая невеста в штанах и футболке вместо свадебного платья, которую жених держит за косу, чтобы не сбежала. «Властью, данной мне, как капитану этого корабля, объявляю вас мужем и женой!» Едва слышно прошептала я, копируя интонации Риота. кошак драный, тоже мне капитан, а сам совершенно не умеет женить. Еще раз взглянула на свое кольцо, сняла его и спрятала в карман, чтобы не потерять. Уж какое есть! Другого-то все равно нет. Потом устроилась поудобнее, насколько это было возможно, на жестком пластиковом покрытии пола. И принялась размышлять о жизни. Нужно ведь как-то продержаться до прибытия в обитаемые земли. Сначала необходимо попасть на Кераката и отдать останки Лилука ее семье. Затем придется попытаться оформить развод с Акиром. Понятно же, что здесь, на корабле, нас никто не разведет. Судя по общению капитана и командора, они давно знакомы и находятся в приятельских отношениях. Значит, можно и не мечтать, что Риот нас разведет, если только Акир сам этого не захочет. Вот на Кераката это вполне реально, надеюсь. А если мне сильно повезет и память вернется, то мне нужно будет попасть домой. Память уже начинает возвращаться. Правда, все, что всплывало, было не обо мне лично и не о моем прошлом, но уже прогресс. Вспоминались строчки стихов, какие-то отдельные фразы, судя по всему, цитаты. Песни вот вспомнилась, которую я давеча пела в душе. Значит, буду надеяться и ждать. И я обязательно все вспомню. Лилука ведь предупреждала. Как бы только дожить до прибытия на ее родину? Как мне существовать дальше на одном корабле с мужчиной, который теперь как бы мой муж? Он же, наверное, потребует выполнения супружеских обязанностей. А я даже не знаю, была ли я когда-нибудь близка с мужчиной. Или для меня все в первый раз. Вообще, если абстрагироваться от моей запуганности и того, что меня вечно шпыняют и гоняют, надо признать очевидное. Акир – очень привлекательный мужчина. По-настоящему, без преувеличений. Странен он мне, конечно, это тоже факт, так как я не могу сказать, что мне привычны мужчины с кошачьими ушами и длинными хвостами. Но черты лица у него красивые и глаза выразительные, хотя и с вытянутыми, как у котов, зрачками. Поначалу это вызывало оторопь, а потом как-то примелькалось. Капитан Риот такого шока уже не вызвал. Интересно, если Акир будет настаивать на постельных отношениях, а мне не удастся отвертеться, каково оно будет? Хвост, наверное, щекочется. Он у Ниоки такой беспокойный, постоянно в движении, словно живет своей собственной отдельной жизнью. А пальцы? Там же когти вместо ногтей. Вот так захочет муженек почесать спинку супруги. Тяп! И у той кровавые борозды на теле. И фаланг 4, а не 3, как у меня. Это так странно. У его рук совсем иная пластика движений. И вообще, эти ниоки такие чудные и непонятные. Вроде как они вполне цивилизованный народ, живут и работают среди других рас и являются вполне активными членами Объединенного Союза. Информацию о них я нашла в Гала-сети и досконально изучила. Да, отдельная раса ниоки. Да, живут на Кераката, развит клановый строй. У каждого из них свой зверь-покровитель. Управляют кланами главы. Существует союз кланов, который руководит жизнью планеты в целом. Относятся к гуманоидам, живородящие, млекопитающие. живут как в городах, так и в сельской местности. Хорошие воины предпочитают работать наемниками, военными или звездолетчиками. Вот и вся информация. Никаких особенностей, привычек или еще чего-то, что могло бы мне помочь разобраться в характере командора, я найти не смогла, как ни пыталась. Под эти размышления я задремала. А что еще было делать, сидя в темном углу за каким-то механическим агрегатом и опасаясь высовываться наружу? Снились мне странные вещи. А Кир, который укоризненно смотрел на меня и качал головой, капитан Риот, который хохотал, дергая ушами и помахивая хвостом, потом привиделась Лилука, совсем как живая. Она стояла в песках Шандиры. За ее спиной садилось солнце, окрашивая багряный песок в золото. Девушка весело грозила мне указательным пальцем, чтобы я не дурила. Наконец все эти представители кошачьего племени исчезли. И я увидела сидящую на деревянной скамейке миловидную, рыжеволосую женщину с голубыми глазами. Она ласково улыбнулась мне и позвала. «Олеся! Олеся!» «Мамочка!» — прошептала я, не просыпаясь. «Мамочка! Я так соскучилась по тебе с папой!» И тут сбоку к ней подошел высокий худощавый мужчина с русыми волосами и добрыми серыми глазами. Он положил руку маме на плечо, улыбнулся и помахал мне. «Папа, папуля, забери меня отсюда! Я так хочу домой!» По щекам текли слезы. Но проснуться, чтобы их вытереть, я не могла и не хотела. Ведь тогда мама и папа снова исчезнут. Сквозь сон появилось ощущение, что меня поднимают и куда-то несут. И надо было бы проснуться, но так не хотелось расставаться с родителями, пусть и во сне, да еще действовала двойная доза успокоительного. Так что я только удобнее устроилась, прижавшись щекой к шероховатой ткани, и продолжила смотреть сон про маму и папу. Проснулась резко, как от толчка, от того, что меня куда-то положили и стали стаскивать с ног ботинки. Я распахнула глаза и села, оглядываясь по сторонам. Моя каюта, я на койке, на подушке свернулся клубком Яшка, а в изножии Акир собственной хвостатой персоной. Он-то и снимал с меня обувь. «Командор», — тихо произнесла я, глядя на него. «Спи, Олеся», — устало ответил он, и, поставив один мой ботинок на пол, спокойно принялся за второй. «Ругаться будете?» — на всякий случай уточнила я. «Нет, сейчас я не испытывала такого ужаса, как некоторое время назад». Не было ни паники, ни истерики. Было обреченное понимание того, что я влипла, и с этим придется как-то жить. А для начала нужно попытаться наладить отношения с этим мужчиной. Каюш так получилось. Деваться-то с корабля мне некуда. А значит, нужно как минимум не злить его и не нарываться, превратиться в блуждающий неопознанный космический объект, дрейфующий среди звезд, мне совершенно не хотелось. А кто этого Неоки знает? Доведу его до белого коленя, возьмет и выкинет за борт. Если уж он, психанув, взял и женился на мне, то что он может выкинуть в следующий раз, я даже предположить не бралась. Так что надо объявлять перемирие, по крайней мере, до тех пор, пока мы не прибудем в обитаемые земли. «Нет, не буду», — ответил мой как бы муж и поставил второй ботинок рядом с первым. «Спи. «Сплю». Мудро решила я не спорить. И даже честно легла на подушку и закрыла глаза. Но потом все же не выдержала и снова села. «Командор, а зачем вы женились на мне?» «Ты же сама этого хотела», — иронично улыбнулся мужчина и присел рядом со мной на койку. «Я?» — вытаращилась на него. «Ты?» — кивнул он. «И даже сделала мне предложение при свидетелях. Я его принял». «Не могла я сделать такого предложения», — насупилась, увидела выражение его глаз и с опаской уточнила. «Или могла?» А Кир кивнул. «М-да». Согнув ноги в коленях, я обвела их руками и печально вздохнула. «Я же девушка. А девушки такого незнакомым мужчинам не предлагают». «Мы знакомы». «Ну, хорошо. Мало знакомым мужчинам», — покладисто исправилась я. После всех сегодняшних стрессов сил спорить уже не было. К тому же я ведь решила не ссориться и не дразнить Неоки. «Да и малознакомыми я нас не назвал бы», — дрогнули его губы в улыбке. «Некоторые, заключая помолвку, вообще видят друг друга впервые в жизни, а в следующий раз встречаются уже на свадьбе. А мы вон сколько времени уже общаемся. Ты даже умудрилась меня облапать». «Не было такого», — возмутилась я, чувствуя, что заливаюсь краской. «Было, Олеся, было», — поддразнил меня этот кошак. «Ах так, облапала я его. Ну, ладно. Тогда, значит, мне можно потрогать вас за уши и хвост?» «Нельзя». А его хвост, до того спокойно лежавший на постели совсем рядом со мной, шевельнулся. «Командор, ну, будьте человеком!» — попросила я, набираясь наглости и пользуясь моментом. «Я только потрогаю, и все. Мы же теперь не совсем чужие люди». «Человеком я не буду, и не проси», — рассмеялся он, собираясь вставать. «Спи уже! Синтар вколол тебе столько успокоительного, что ты снова не в себе. А завтра пожалеешь обо всем, что сейчас натворишь». «Да я же только потрогать!» — прошептала. И, пользуясь тем, что Неоки отвернулся, быстро погладила кончиками пальцев пушистую шерсть хвоста. И тут же отдернула ладонь, не дожидаясь, пока командор повернется и надает мне по рукам. Когда на меня взглянули ярко-зеленые глаза, я сидела с видом пай-девочки и улыбалась. Шерсть оказалась мягкой и приятной на ощупь, точно как у большого пушистого кота. Вот бы еще ухо ощупать! Интересно, оно такое же, как у кошек? «Даже и не думай», — поймал мужчина мой взгляд. «Ну и ладно, командор, а если я спрошу у капитана разрешения, он позволит мне пощупать его ухо? Ну или другого Неоки, когда мы прилетим? На том втором корабле ведь есть еще представители вашей расы. Не такие высокопоставленные персоны, как вы и капитан Риот». «Только попробуй», — вдруг почти зарычал Акир, заставив испуганно отшатнуться. «Да и я же перепуганно пролепетала в ответ». «Так, Олеся...» Акир встал и сурово на меня посмотрел. «Я делаю скидку на то, что ты ничего не знаешь о Неоке и наших традициях. С пониманием отношусь и к тому, что ты в состоянии стресса и не совсем адекватна. Все-таки огромная доза наркотика, пусть даже его и вывели из твоего организма, не могла пройти совсем уж бесследно. Да и сейчас ты тоже не совсем в себе. поэтому я стараюсь держать себя в руках. Но запомни, перед всеми, а если я говорю «перед всеми», то это перед всей галактикой, а не только членами экипажа. Ты моя жена. И не важно, что ты сама думаешь относительно нашей свадьбы. Добавил он, заметив мои нахмуренные брови. Так что будь любезна. Не позорь ни меня, ни себя. Держи себя в руках и соблюдай приличие. Помни, ты Олеся Кон-Като, жена командора Акира Кон-Като из клана Черных Пантер. Ты и сама теперь пантера, раз мы официально женаты. Ясно? Так точно, командор, — отчеканила я. Можно спросить? Спрашивай. Когда мы сможем оформить наш развод, чтобы я не позорила вас и ваш высокий статус? По прилете на Кираката это будет возможно? Ты... С тобой совершенно невозможно разговаривать, — рыкнул Акир и стремительно выскочил из моей каюты. Мог бы! Шандарахнул бы дверью так, что косяки повылетали бы. Но, увы, устройство корабля этого не позволяло. Так что закрылась дверь тихо.